Глава третья. Вечером следующего дня гостиная Эллорингтон-хауса являла собой более мирное зрелище, нежели обыкновенно. Вместо темных заговорщиков, шумных гуляк или пестрой толпы щеголей, по обе стороны ровно и ярко горевшего камина сидели двое — хозяин и хозяйка дома. На каминной полке между сотнями сверкающих безделушек горело несколько восковых свечей. Света от них и от огня вполне хватало лорду Эллорингтону для чтения трактата о современном состоянии общества, а его супруге, чтобы разбирать затейливую вязь персидской поэмы. Наконец, его милость, пробормотав очередное уничижительное замечание в адрес автора книги, отшвырнула ее и сказал: «Бросьте вы свою ерунду, Зенобия, это же невозможно читать. Мир еще не видывал подобной дребедени». «Вы ошибаетесь, Эллорингтон, никогда еще язык не воплощал более возвышенных чувств. А что читали вы?» «Перевод со слиного на человечий. Тогда ваше время прошло с меньшей пользой, чем мое. Я разобрала песнь «Соловья» к его возлюбленной Розе. И какому же недоумку пришла в голову эта сногсшибательная мысль? Фердауси, одному из величайших поэтов Персии. И вам, Зенобия, правда, по душе это слезливая чушь? О, да! Воистину, женщины — самые необъяснимые создания на Земле. То вы вроде бы выказываете и рассудительность, и вкус, то совершаете поступки и говорите слова, свидетельствующие о чрезвычайной скудости, если не о полном отсутствии ума. Пусть так, Александр, но разве я не могу сказать то же самое о вас? Сколько раз за год вы бываете благоразумны, как сегодня? Не будь я нынче в отличном расположении духа, Зенни, ваша последняя фраза встала бы мне поперек горла. Вот как? В таком случае, чтобы ее проглотить, вам потребовалось бы не меньше бутылки вина. Возможно. Однако объясните мне, что заставляет вас прятать все волосы под ту нелепую шапчонку, какую вы в последнее время носите? Прихоти моды и обычаи, милорд. Неужто мода заставляет дам уродовать свою красоту? Бывает и так, но если она вам не нравится, то дело легко поправить. С этими словами леди Зенобия выдернула из прически гребень, и густые смоляно-черные кудри облаком рассыпались по ее шее и плечам. «Ну вот», — сказала его милость после недолгого молчания, — «теперь вы похожи на себя. Поразительно, как много меняет присутствие или отсутствие нескольких кудряшек». От такой готовности угождать на лорда Эллорингтона снизошло умиротворение, какого его метущаяся душа не знала уже много лет, и тут, когда он совсем разнежился, в дверь неожиданно постучали. «Войдите», — сказал лорд, и стоящий за дверью слуга вздрогнул от непривычно ласкового голоса. Обычно потревоженный хозяин взрывался шквалом проклятий и богохульств. Робко отворив дверь, лакей объявил, что некая особа желает поговорить с лордом Эллорингтоном. «Особа? И кто это заявился сюда в такой час? Женщина, милорд, и вроде бы молодая, хотя она закрывает лицо платком, так что я не мог ее толком разглядеть». «Занятно. Что ж, проводи ее в библиотеку и скажи, что я сейчас приду». «Что этой бесстыднице от вас нужно?» — спросила леди Зенобия. «Напрасно вы так, Эллорингтон. Лучше было бы ее прогнать». «Чепуха, Зенни. Может быть, она хочет сообщить мне что-нибудь важное». Войдя в библиотеку, лорд Эллорингтон застал там хрупкую девушку в шелковой пеллерине и большом соломенном капоре, который съехал назад, явив взором пышные золотисто-каштановые кудри. Посетительница сидела, отвернувшись и до половины закрыв лицо маленькими белыми ладонями. «Ну, душенька», — сказал Эллорингтон, — «какое у тебя ко мне дело?» Сперва она не ответила. Он повторил вопрос, тогда девушка подняла голову. Ее раскрасневшееся личико сияло такой безупречной красотой, что надменный аристократ невольно вскрикнул от изумления. Вглядевшись внимательнее, он сказал: «Глаза меня обманывают, или передо мной и впрямь несравненная маркиза Дуро?» «Милорд не ошибся», — ответила она и, отбросив сковывающую робость, бестрепетно встретила его пристальный взор, горящий почти безумным огнем. «Я — это несчастная. И чему же я обязан столь неожиданным, хоть и весьма приятным визитом? Отчаянию, милорд. Ничто иное не заставило бы меня так себя унизить. Жаль, прекрасная дама, я надеялся, что вы пришли по доброй воле. Однако чем я могу вам служить? Пусть никто не скажет, что самая красивая женщина Витрополя тщетно молила меня о помощи. «Не говорите так, лорд Элрингтон», — воскликнула Марианна, содрогаясь всем телом. «Зная то, что я знаю, невыносимо слышать такие легкомысленные речи. Что же вы знаете, миледи? То, что не скажу вам словами и в чем пришла сюда убедиться, хотя, боюсь, новых доказательств не требуется. Вы говорите загадками, я вас не понимаю. Скоро поймете. Скажите, милорд, есть ли у вас ларец покойной леди Перси, который вам до сих пор не удавалось открыть?» «Есть, но как во имени без земли, моря и всего, что в них и на них, вы о нем узнали? Этого я вам сейчас объяснить не могу, милорд. Просто разрешите мне взглянуть на ларец, а я покажу, как его открыть. Я не могу отказать просьбе столь прелестных уст, так что позвольте госпоже маркизе проводить вас туда, где лежит означенный предмет». И он предложил ей руку, но Марианна невольно отшатнулась, как от зачумленного. «Вот как?» — проговорил Элрингтон, гневно хмуря брови. — Я выказываю вам снисхождение, а вы смеете его отвергать. — Я была не права, — ответила Марианна, заливаясь слезами. — Вы можете взять меня под руку, милорд Элрингтон, ибо, боюсь, у вас есть право повелевать мне во всем. Последние слова были произнесены совсем тихо, чтобы его милость их не услышал. Впрочем, тот немного смягчился, полагая, будто напугал Марианну своим гневом. Поэтому он не оттолкнул ее руку, как мог бы сделать в иных обстоятельствах, а продел свой локоть и, взяв свечу, повел гостью из комнаты. Они молча прошли через вестибюль, поднялись по главной лестнице и, бесшумно ступая по мягкому ковру, миновали длинную галерею. В конце ее располагалась дверь, которую лорд Элрингтон отпер ключом и впустил Марианну в обшитую черным дубом комнату. Посередине стоял стол, заваленный бумагами, в углу изящный резной секретер, на котором лежали четыре шпаги, три в ножнах и одна обнаженная. Над ними висело знамя, кроваво-красное, с черным черепом и скрещенными костями посередине. «Здесь, госпожа маркиза», — проговорил лорд, запирая дверь изнутри, — «мое святая святых». Он помолчал, не сводя с Марианны глаз и словно проверяя, какое впечатление это на нее произвело. Положение бедняжки было и впрямь пугающим. Вот она средь ночи стоит лицом к лицу с человеком, чьи невероятные таланты и еще более невероятные преступления заставят содрогнуться музу истории, когда ей придет время занести их в свои анналы. Вокруг царила зловещая тишина, нарушаемая лишь слабым хлопанием дверей и торопливыми шагами в дальней части просторного особняка. Эти звуки напоминали, что до помощи, если она потребуется, не докричишься. Сердце юной маркизы холодело от этих мыслей. Ужас сковал язык и члены, так что несчастная стояла под испытующим орлиным взглядом Элрингтона, не в силах вымолвить ни слова или шелохнуться. «Ну что, нравится?» — продолжал он с ехидной усмешкой, поднимая свечу и выпрямляясь во весь свой огромный рост. «Видите четыре шпаги и флаг над ними?» Она кивнула. «Я объясню, что они означают. Вот первый клинок. Им я убивал негров, сражаясь под знаменами герцога Веллингтона. Второй служил мне в изгнании. На его счету жизнь многих морских и сухопутных торговцев. Третий не так давно заставил Александра I трепетать на троне средь гор Хитрундии. Эти три шпаги в ножнах, их труд завершен. Они сразили тысячи и десятки тысяч, так что теперь могут отдыхать. Однако есть четвертая. Вглядитесь в нее, сударыня, вглядитесь хорошенько. Ни капельки крови, ни пятнышка ржавчины. Этот девственный клинок, он не пронзил ни одно сердце, ни одну душу не разлучил с телом. Он ждет своего часа. Обнаженный и готовый к бою. В его стали заключены голос и мощь. голос, чтобы возвестить судьбу народов, мощь, чтобы исполнить сказанное. «Чья рука свершит этот дерзкий подвиг?» — продолжал Элрингтон с такой силой, опуская ладонь на плечо Марианны, что та вздрогнула. «И какой она жаждет награды! Моя то будет рука, а наградой станет корона!» Он немного помолчал, потом заговорил тише. «Что до знамени — это стяг черного скитальца. 7 лет бороздил он моря, внушающий ужас неуязвимый. Буря и штиль, война и веселье, битвы и празднества. Все ему было нипочем, из всего он выходил неизменным. Когда волны носили обломки разбитых штормом купеческих судов и королевских фрегатов, мой славный корабль, их гроза и бич, расправлял белые паруса и мчался, подобный призраку, рассекая носом валы, на которые никто другой не смел даже глядеть. Ходили слухи, что он заговорен, и в этом не было особой ошибки. Покуда я стоял на палубе и указывал курс, фортуна держала над ними свой тройной щит. Впрочем, довольно. Кто я, безумец или глупец, если говорю это вам? Боюсь, я наболтал лишнего. Однако дело поправимое. На колени, маркиза Доро, на колени сию же секунду. Не слушайтесь, что ж, так-то лучше. Простите, что пришлось вас толкнуть, зато теперь вы знаете, что мои повеления надо исполнять сразу. Теперь клянитесь головой того старика, которому вы поклоняетесь, что не повторите никому из смертных и единого из услышанных здесь слов. Клянитесь, не то я... «Клянусь», — слабым голосом выговорила Марианна. «Отлично. Вставайте. Вы хорошая и послушная девочка, а под моим руководством вскоре стали бы воплощением женской кротости». Марианна встала. Она была бледна, как смерть, и могла бы сойти за прекрасную мраморную статую, если бы дрожь во всем теле не выдавала в ней создание из плоти и крови. Лорд Элрингтон вновь устремил на несчастную пристальный взгляд, упиваясь ее ужасом. Несколько минут он длил пытку, затем громко расхохотался. Марианна попятилась, глядя с сомнением, в своем ли тот уме. «Да неужто я вас напугал, сударыня?» — воскликнул лорд Элрингтон, отсмеявшись и переведя дух. «Полная чепуха. Можно подумать, вы никогда не слышали резкого слова и не видели сурового взгляда. Наверняка маркиз иногда воспитывает вас подобным образом. Сознавайтесь, разве не бывает он порой невыносимо властным?» Кровь прихлынула к побелевшим щекам Марианны. «Милорд, — начала она, — я не позволю упоминать моего мужа в таком тоне даже вам с вашей сатанинской гордыней». Она бы сказала больше, но слова замерли у нее на губах, а следом остыл и вызвавший их гнев. «Сатанинская гордыня», — повторил аристократ. «Дерзко сказано. Забывайте, сударыня, где вы сейчас? Нечего разыгрывать образцовую жену, совершая то, что в глазах вашего мужа будет тяжелейшим проступком. Сомневаюсь, что маркиз Доро знает про ваш полуночный визит в Элрингтон-хаус». Марианна не ответила на эту язвительную реплику, лишь глубоко вздохнула. Наступило молчание. Лорд Элрингтон расхаживал по комнате. Прошло некоторое время, прежде чем Марианна осмелилась напомнить о том, что ее сюда привело. Наконец, собрав все мужество, она спросила, «Можно ли мне теперь взглянуть на ларец?» Элрингтон молча подошел к секретеру и, достав из кармана ключ, отпер дверцу. Среди множества отделений, в беспорядке заполненных самыми разными предметами, выделялось одно — в нем вещи были разложены куда более аккуратно. Здесь хранился ларец из слоновой кости, украшенный серебром, длинная заплетенная прядь светло-русых волос, дамские часы и портрет очень красивой женщины в массивной золотой оправе, усыпанной драгоценными камнями. Элрингтон взял ларец и протянул Марианне. Та быстро отступила к столу, на котором горела лампа, и, открыв ларец при помощи спрятанной пружины, вытащила наружу единственное содержимое — исписанный лист бумаги. Маркиза быстро пробежала глазами документы, и прежде чем Эллерингтон успел ее остановить, сунула его в пламя. Бумага сгорела в мгновение ока, и Марианна воскликнула благодарение Богу, свидетельство уничтожено. «Как вы посмели?» — прогремел Эллерингтон, подходя к ней и машинально хватая за пистолет, спрятанный за пазухой. «Будь вы мужчина, я бы застрелил вас на месте». «Стреляйте», — проговорила Марианна без тени страха, — «и оборвите, наконец, жизнь, которая мне больше не мила». «Нет», — ответил он, убирая пистолет назад, — «я вас не убью, но сделаю то, что в вашем нынешнем состоянии будет немногим лучше смерти. Я запру вас здесь и буду держать, покуда не расскажете, что было в уничтоженном вами документе. Этого я не открою, и каждый ваш следующий поступок укрепляет мою решимость хранить молчание». «С ума она, что ли, сошла, эта глупая девчонка?» — мрачно хмурясь проговорил Эллерингтон. «Забыла, кто она и кто я?» «Нет, милорд, но чувства, которые я к вам испытываю, прорываются вопреки всем моим усилиям». «Что же за свою несдержанность? Вы останетесь здесь по меньшей мере до рассвета. Если в следующие 5-6 часов будете вести себя хорошо, я, возможно, вас отпущу, чтобы вы успели объяснить маркизу причину своего отсутствия». Тщетны были все мольбы, возражения и даже слезы Марианны. Эллерингтон оставался непреклонен. До конца ночи ей пришлось выслушивать оскорбительные намеки и ненавистные комплименты своего тюремщика. Наконец, когда пламя свечи поблекло в проблесках зари, из высокого узкого окна послышался осторожный стук. «Кто там?» — прогремел лорд Эллерингтон. «Всего лишь я», — раздался из-за двери голос его жены. «Хочу спросить, Александр, намерены вы лечь сегодня до утра или нет?» «Как вы смеете задавать подобные вопросы? Немедленно в постель, ответа не будет». Зенобия, поняв по голосу, что супруг не в духе, спешно ретировалась. «Теперь», — проговорил Эллерингтон, поворачиваясь к маркизе, — «я позволю вам уйти». Он отпер дверь и повел обрадованную Марианну через галерею и вестибюль к парадному выходу, где собственноручно отодвинул засов. Маркиза, не дожидаясь прощальных церемоний, шмыгнула мимо своего тюремщика, легко, как лань, сбежала по ступеням на улицу и через мгновение уже скрылась из глаз. К тому времени, как она достигла Уэлсли-хауса, небо на востоке уже пылало золотом. Тем не менее, величественный дом был совершенно тих. Марианна позвонила в колокольчик у задней двери. «Ой, госпожа», — проговорила верная Мина, открывая, — «я так рада, что вы здесь, но и натерпелась же я за вас страху». «Маркиз дома?» — спросила хозяйка. «Да, вернулся часа в три. Я уж думала, сейчас он увидит, что вас нет, и тогда все пропало, но, по счастью, он ушел в свою спальню и по-прежнему ничего не знает. Хвала небесам и верховным духам, которые меня хранят». — воскликнула маркиза. — А теперь, Мина, иди ложись, ты наверняка устала. Я разденусь сама. Горничная вышла, и через несколько минут ее госпожа, истомленная горем и долгими часами бодрствования, на время забылась утешительным сном.